Сергей Сергеевич. Мика в желто-синем купальнике и пестрой косынке на темных локонах кольцах, плетеной хлопалкой, лупила повешенный на веревку половик. Спиной калитки. Вася сказал: «Мика!» И она обернулась и заулыбалась во весь рот. Она уронила в подорожник хлопалку, а он колесо. И они сошлись и взяли друг друга за руки. Причем из-за спешки получилось, что руки оказались крест-накрест. Но это не имело никакого значения. «Я адрес потерял, поэтому и не писал, а вчера нашел. Ты сердишься, да?» «Не-а». И по глазам было видно, что она не сердится ни чуточки. «Просто я боялась». «Чего? Вдруг ты руку или ногу поломал из-за своего колеса?» «Что ты? Оно надежное, никогда не подведет». Спохватившись, Вася уковылял назад, подхватил колесо и вернулся к Мике. «Мог бы и не бросать меня, как ненужную железяку», — очень равнодушным тоном заметило колесо. «Мару, прости, я нечаянно». «Конечно, нечаянно, если сразу стало не до меня». «Ну чего ты? Мне всегда до тебя. Просто пальцы ослабли». «Ты почему хромаешь?» — встревожилась Мика. «Ноги еле держат», — честно сказал Вася. «Ведь всю дорогу стоял на педалях, да еще равновесие соблюдать надо было». «Ой, неужели ты сюда на колесе? А на чем же еще?» «Сумасшедший!» — тихо восхитилась Мика. «Ох, а если бы что-нибудь...» «Да ничего не что-нибудь, только вот ноги!» «Я знаю, как лечить усталость. Пойдем!» Она позвала Васю к забору. Там, среди высоких одуванчиков, была вкопана приземистая лавочка. «Ну-ка садись, вытяни ноги!» Вася послушался. «Надо обернуть каждую ногу лопухом, только прохладным, сорванным в тени!» Мика отбежала за кусты рябины, вернулась с громадными, как слоновьи уши, листьями. Одним лопухом стерла с Васиных ног желтую пыльцу, двумя другими обернула их от колен до косточек. Длинными плетьми мышиного гороха обвязала листья, чтобы не развернулись. «Посиди так, меня этому дедушка научил. Он, когда был такой, как мы, часто играл с мальчишками в футбол. Потом доковыляет до дому еле-еле, сядет на крыльцо, сделает лопуховые голенища и скоро опять скачет. Я себе тоже несколько раз так делала». Мика присела справа от Васи. Слева он держал под боком колесо. Оно пока помалкивало. «Неужели ты играла в футбол?» «Пришлось, потому что мальчишек здесь мало, а команду-то надо набирать». «Но они все-таки есть, мальчишки-то», — сказал Вася, старательно запрятав ревнивую нотку. «Были. Олежка Гаврин, да два близнеца, Юрик и Саня. Но они уехали. Сейчас только такие, кто в карты дуется да курит все время. И к маленьким пристают. А девочек тоже мало. Я тут больше с дедушкой. В саду возимся, за грибами ходим, да на озеро. Да еще с котятами играю. С ними не соскучишься». «Это какие котята? Василисины?» «Да, такие игручие. Их было шестеро, но троих мы уже раздали. А тебе, может, тоже надо котенка? Есть белая девочка и два серых мальчика». «Мне, может, и надо», — вздохнул Вася. «Да только дома что начнется? Мама кошек не переносит даже издали. Говорит, что от них запах, шерсть и затраты на еду, и мебель царапают». «Ой, да никакого запаха, если приучить. А для царапания можно специальную доску сделать. Скажи это моей маме. Ну, давай я их все-таки принесу, посмотреть». «Принеси». Мика убежала, а Вася с облегчением подумал, что двухмесячной разлуки словно и не было. Разговаривают, будто лишь накануне расстались. Мика принесла в охапки пушистых василисиных ребятишек, пустила в траву. Они тут же принялись носиться среди клевера и подорожников, кувыркаться друг через друга. Пришла худая Василиса, дружелюбно потерлась о завернутую в лопух Васину ногу. Котята стали прыгать и через нее. Смотреть на это было весело. Вася улыбался. Колесо шевельнулось под боком. «А что, может, возьмешь котеночка? Маму можно уговорить, если пообещаешь учиться на одни пятерки». «А когда пятерок не будет, куда его? Брысь из дома». «Мама его к тому времени полюбит». «Нет уж», — вздохнул Вася, — «нельзя рисковать. Да и зачем мне котенок, если у меня есть ты?» и он погладил шину. «М-м-м», — отозвалось колесо, стараясь, кажется, скрыть удовольствие. «Вообще-то мне казалось, что я гожусь на что-то большее, чем на роль котенка». «Конечно, но ведь и гладить тебя тоже можно, правда, Мару?» — слегка подлизался Вася. «М-м-м». И стало ясно, что если бы колесо и вправду было котенком, то сейчас оно свернулось бы в клубок, уткнуло нос и замурлыкало. «А что ты делал на каникулах?» — спросила Мика. «Ездил куда-нибудь?» «Ездил, конечно. Вот на нем». «И не надоело?» «Надоело? Да ты что? Знаешь, какие были приключения?» И Вася стал рассказывать про водопроводную площадь, про цирковое выступление в башне, про коварных переверзю Штыря и Ципу, про Акимыча и Филиппа и про то, как нашел Олю. Но, правда, он не стал чересчур описывать незнакомый город, чтобы Мика не решила, будто сочиняет напропалую. Мика распахивала глаза бабочки, словно смотрела любимый всеми девчонками бразильский телесериал «Исабель и Жуао». «Значит, они помирились?» «И теперь у Филиппа начнется, это, расцвет творческого периода, и, наверное, он возьмется за картину про меня». «Про тебя?» «Ну, почти про меня». И Вася подробно описал задуманное Филиппом полотно «Мальчик и музыка». «По-моему, это будет замечательная картина», — почему-то с ноткой печали заметила Мика. «Наверное, она очень понравилась бы дедушке, хотя кто знает». «Почему, кто знает?» — слегка обиделся Вася, уверенный, что картины Филиппа должны нравиться всем. «Потому что, может быть, он загрустил бы. Он в детстве хотел стать скрипачом, и все говорили, что у него замечательный талант». «А почему не стал?» — осторожно спросил Вася, вспомнив свой экзамен у музыкального профессора. «Слуха не хватило». «Да что ты! У него абсолютный слух. Просто один случай. Вась, а ноги-то как? Им не легче?» Ногам было гораздо легче. Прохладные мягкие лопухи высасывали из них усталость, как промокашка высасывает с бумаги кляксу. «Скоро будут как новенькие. Тогда знаешь что? Надо ими поболтать еще в прохладной воде. В саду у нас бочка для полива. Там вода чистая, дождевая». Вася размотал лопухи и пошли в сад. За домом он был не виден, а когда повернули за угол, Вася ахнул. Столько здесь было всяких громадных цветов. Многие Вася до этого дня и не видел. «Как в тропических джунглях! Сплошные орхидеи!» «Это дедушка разводит. Он цветовод высшего класса и селекционер. Ну, ученый-ботаник. До пенсии учил в институте студентов». Бочка была врыта в землю почти по кромку. Рядом с ней была тоже низкая лавочка, причем не простая, а буквой «Г». Сидеть на такой вдвоем было самое замечательное дело. Мика сбросила сандалетки и первая уселась, опустив ноги в бочку. Вася бодро дрыгнул ногами, кроссовки улетели в траву, и он тоже сел, сунул ноги в воду. Не вода, а лекарство. Наверное, от самых лучших, чистых, переплетенных радугами дождиков. Посидели тихонько, подождали, пока вода станет совсем гладкой, заглянули в нее, нагнувшись, увидели себя, неожиданно смутились. Вася вдруг вспомнил отпечатки двух ступней на бетоне, но сказать о них вслух почему-то не решился, а Мика сердито бултыхнула ногой. «Не люблю зеркала». «Почему?» «Потому что все девчонки любят в них смотреться, а я не хочу». Вася хотел сказать, что смотреться любят лишь красивые, и что ей-то, Мике, это в самый раз, но понял, что никогда не решится выговорить такие слова. Ну, или когда-нибудь потом. А она бултыхнула уже двумя ногами, брызги выше головы. «Эй, ты что? Тебе хорошо в купальнике, а я в рубашке. Ну и что? Закрой глаза». «Зачем? Закрой, закрой, узнаешь». Вася с замиранием закрыл. И, конечно же, получил в живот и грудь такой водяной залп, что с воплем кувыркнул назад. «Ах ты так! Без объявления войны? Ну, берегись!» Он присел на корточки, ладонями послал в Мику несколько могучих всплесков. «Мама!» — она радостно помчалась вокруг бочки. Вася с водой в пригоршнях за ней. «Это что за праздник Нептуна?» Голос был пожилой, но бодрый. Рядом с бочкой появился сутулый дядя с профессорской бородкой и в блестящих очках, в старомодной жилетке поверх полосатой рубахи. «Дедушка! Ура! Дедушка, это Вася! Он приехал в гости! Ну, тот Вася, про которого я говорила!» «Здравствуйте, Вася!» — пожилой господин протянул руку с очень длинными худыми пальцами. Темные, как у Мики, глаза искристо щурились за очками. «А я Сергей Сергеевич, дед вот этой неугомонной особы, которая подвергла вас водным процедурам». «Он меня тоже! Дедушка, ты уже починил качели?» «Да. Надеюсь, вы будете пользоваться ими с полным соблюдением техники безопасности». «С полным, с полным! Вася, идем покачаемся!» Вася сбросил промокшую рубашку, подхватил из травы колесо, а то опять обидится. «Минуточку!» Сергей Сергеевич поправил очки и наклонился. «Вася, вы один приехали в наше отдаленное поместье?» «Один». «И каким путем?» Вася хотел соврать, что на электричке, но Мика тут же выдала его с головой. «Дедушка, он на колесе, вот на этом. Правда-правда, он знаешь, как на нем гоняет? Будто в цирке. Вася, покажи». «Васе куда деваться? В гостях упрямиться неприлично». Вася встал на педали, сделал две петли вокруг бочки. «Поразительно!» — изумился Микин дед. «Но это, наверное, небезопасно?» «Да ну, я осторожно! Дедушка, у него очень устали ноги. Давай отвезем его обратно на машине. Ты ведь все равно собирался в город». Сергей Сергеевич сообщил, что сделает это с удовольствием. «А когда вы, Вася, собираетесь назад? Сегодня? Или погостите у нас несколько дней?» «Я бы погостил, но дома начнется такой тарарам!» Вася, качаясь на педалях, грустно развел руками. «Ну, надеюсь, часом или двумя вы еще располагаете? Я приготовлю окрошку. Сегодня я сам хозяйничаю. Микина бабушка в гостях у подруги. Как вы относитесь к окрошке, молодой человек?» Вася сказал, что к окрошке он относится с восторгом. Дедушка у Мики был замечательный. Вася его совсем не стеснялся. Потом Вася и Мика покачались на доске, подвешенной к перекладине между крыльцом и березой. Доска была большая, сидеть рядышком было удобно, и даже для колеса нашлось место у Васи под боком. «Хорошо, что обратно на машине», — подало голос колесо, «а то у меня, признаться, спицы гудят». «Устала?» — встревоженно сказал Вася. «А говорила, что никогда не устаешь». «Мало ли что говорила, дорога вон какая длинная, а я не железная, то есть железная, но не от большого же велосипеда, а от детского». Вася погладил его по шине, а Мики сказал, не удержался: «Значит, у вас машина, небось, не раз в город приезжали, могла бы заглянуть ко мне». «Мы не приезжали, машина все лето была сломана, дедушка ее чинил, он ее медленно чинил, потому что рука у него в последнее время опять часто болит. Он говорит, эхо розового детства». «А что случилось в детстве?» — осторожно спросил Вася. Мика сильно оттолкнулась от земли сандалеткой. «Несчастный случай случился. Они с мальчишками пошли на стройплощадку, набрали там больших стекол, расставили среди кирпичей и давай стрелять по ним из рогаток. Сторож увидел, заорал, они бежать. И прямо через стекла, потому что назад пути не было, сторож загораживал. Дедушка поскользнулся и рукой прямо на осколок стекла. Ему сухожилие перерезало, и всякие там еще другие повреждения были. Лечили, лечили, а до конца не смогли вылечить. Пальцы потом всю жизнь плохо слушались. Ты, наверное, заметил у него старый шрам вот здесь, выше ладони?» «Нет, не заметил». «Ну, он есть. Это была такая беда. Дедушка ведь на скрипке учился, а после этого какая скрипка? Дедушка так переживал. Он хоть и был сорвиголова, а скрипку любил больше всего на свете. Потом говорил много раз, я бы полжизни отдал, чтобы только вернуться к музыке». Помолчали. Покачались еще, уже не так размашисто, как прежде. Сергей Сергеевич с крыльца позвал уважаемых леди и джентльменов обедать. Вася съел две тарелки окрошки и чуть не лопнул. «Есть еще земляника с молоком», — неуверенно сказал Сергей Сергеевич, «но я боюсь, что такое сочетание с окрошкой не очень благотворно скажется на вашем желудке». Вася заявил, что его желудку ничего не страшно. Я соленые огурцы запиваю молоком, хотя мама говорит, что я самоубийца». После обеда Вася влез в подсохшую рубашку, Мика обрядилась в вельветовые брючки и полосатую кофточку, а Сергей Сергеевич сменил жилетку на пиджак и выкатил из гаража обшарпанную копейку. «Надеюсь, старушка не подведет нас?» Старушка не подвела. По шоссе, что тянулось вдоль железной дороги, докатила до города за 20 минут, прямо к Васиному подъезду. «Сергей Сергеевич, спасибо! Мика, заходи, когда снова приедешь!» И Вася помчался домой. Потому что соленые огурцы он запивал молоком без всяких последствий, а вот нынешняя смесь окрошки с земляникой и молоком повела себя как-то странно. Скоро ослабевший, но довольный Вася лежал на диване кровати и с бледной улыбкой поглаживал живот. Потом погладил колесо. «Мару, ну как?» «Спицы все еще гудят?» «Дело не в спицах. А в чем? Так? Вообще?» В тоне колеса явно слышалась меланхолия. «Что-то случилось?» «Ничего не случилось. А это Мика. Она скоро опять появится, да?» Вася сжал губы и рывком сел. В животе вновь подозрительно булькнуло. Поставил колесо на колени. Видимо, пришло время решительного разговора. «Слушай, да, я подружился с девочкой Микой. Ну и что? Разве нашей дружбе это мешает? Они же совсем разные, эти две дружбы». «А я ничего и не говорю». «Ты не говоришь, но ты ведешь себя, как ревнивая барышня». «Выбирай выражение», — отозвалось колесо тоном, очень похожим на мамин. Задергалось и уковыляло с Васиных колен за подушку. Вася дотянулся до него. «Я выбираю. Чего ты? Так... Вот если бы у тебя был бы еще один друг, разве я стал бы обижаться?» «А не стал бы? Ты спятила, что ли? Конечно, нет. Никогда в жизни, если бы это было другое колесо. А если не совсем колесо? А кто?» Вася изо всех сил постарался спрятать опасливую нотку. «Помнишь, я говорила про репродуктор?» «Помню, конечно. Только он же потерялся». «Он нашелся. Я нынче с ним опять установила связь, когда ехал по рельсу. Рельс-то длиннющий, железный и, наверное, сработал как антенна. Я услышала, как репродуктор зовет меня». «А почему я не слышал?» «Потому что мысли у тебя были о другом. К тому же сигнал Гуревича был тихий, издалека». «Чей сигнал?» «Репродуктора. Имя у него такое, Гуревич. Он сам его себе присвоил». «Почему?» «Ну почему, почему? Кому охота жить без имени? Сперва он хотел назвать себя Левитаном. Был такой очень известный диктор во время давней войны». «Я знаю. А почему не назвал?» «Постеснялся. Говорит, слишком знаменито. А на городском радио был диктор Гуревич. Ну и вот». «А где теперь этот Гуревич? Не диктор, а репродуктор?» «Там же, где и был, на чердаке. Он спрятан в очень дальнем углу, его не заметили, когда выкидывали другие вещи. Ты можешь слазить и достать?» «Конечно, только давай завтра, ладно? А то послушай, какой у меня опять концерт в кишках». Колесо послушало. «Да», — сказала оно папиным тоном, — «ладно, давай завтра».